не желая ничего слушать, и даже накричала на дворного советника, обозвав его мальчишкой и самоуправцем. Шеф немедленно написал прошение об отставке, однако он и не получил, потому что Владимир Андреевич, а Холонов понял, от какого конфуза спасла его предусмотрительность чиновника для особых поручений. Показания пикового валета по делу о лорде Питтсбруке выставили бы князя в неприличном свете не только перед москвичами, но и перед высшими сферами, где у строптивого наместника имелось немало врагов, только дожидавшихся какого-нибудь промаха с его стороны. А попасть в смешное положение – это еще хуже, чем промах, особенно если тебе 76-й год, и есть охотники занять твое место. В общем, приехал губернатор во флигель на Малую Никитскую, попросил у Ираста Петровича прощения и даже представил его к очередному Владимиру. Не за пикового валета, конечно, а за отлично усердную службу и особые труды. От князевых щедрот перепало и Анисию. Получил он нешуточные награды. Хватило и обустроиться на новой квартире, и Соньку побаловать, и полный комплект обмундирования справить. Был просто Анисий, а стал его благородие. Коллежский регистратор Анисий Петеримович Тюльпанов. Вот и сегодня на суд явился он в новеньком, первый раз надеванном летнем вицмундире. До лета было еще далековато, но очень уж эффектно смотрелся Анисий в белом кителе, золотым кантиком на петлицах. Когда ввели подсудимую, она сразу же обратила внимание на белый мундир. Печально так улыбнулась, как старому знакомому, и села, потупив голову. Волосы у Мимочки, так про себя звал ее Анисий, еще толком не отросли и были собраны на затылке в маленький, немудрящий узел. Оделась обвиняемая в простое коричневое платье и была похожа на маленькую гимназистку, угодившую на строгий педагогический совет. Увидев, что присяжные поглядывают на скромную девушку с сочувствием, Анисий немного воспрял духом. Может, приговор будет не так уж и суров? Однако выступление прокурора повергло его в ужас. Обвинитель, разовощекий, честолюбец, безжалостный карьерист, обрисовал личность Мимочки в самых безобразных красках, подробно описал всю циничную омерзительность благотворительной лотереи и потребовал для девицы Масленниковой 3 лет каторжных работ и плюс к тому еще 5 лет поселения не в столь отдаленных местах Сибири. Спившийся актеришка, изображавший в лотерее председателя, отсюда был освобожден за малостью вины и выступал свидетелем обвинения. Похоже было, что Мимочке суждено отдуваться одной за всех. Она уронила золотую головку на скрещенные руки, беззвучно заплакала. И Анисий принял решение. Он поедет за ней в Сибирь, найдет какое-нибудь место и станет духовно укреплять бедняжку своей верностью и любовью. Потом, когда ее досрочно выпустят, они поженятся. И тогда все будет очень хорошо. «А Сонька?» — спросила совесть. «В дом презрения сдашь родную сестру, никому не нужную инвалидку?» «Нет», — ответил совесть Анисий. «Брошусь в ноги Расту Петровичу. Он благородный человек, он поймет». Сонька-то пока устроилась неплохо. Фондоринская новая горничная, грудастая палаша, прикипела сердцем к убогой. Ухаживала за ней, присматривала, заплетала ей косы. Сонька даже слова стала выговаривать. Ленты, гребешок. Авось не покинет шеф сироту. А после Анисий ее к себе заберет, как устроится. Тут судья дал слово адвокату. И Тюльпанов от отчаянных мыслей временно отошел, воззрился с надеждой на присяжного поверенного. Тот, по правде говоря, был неказист, чернявый, с длиннющим